Глава 6. Гостиница «Звезда» находилась недалеко от следственного изолятора, в котором содержался заключенный Тевзадри. Это было бывшее общежитие, переделанное в гостиницу. На 4 этажах размещалось около 20 номеров, мрачноватых и сыроватых, но довольно опрятных и чистых. Здесь останавливались обычно бизнесмены средней руки и чиновники, прибывающие в город. В гостинице работали буфет и ресторан, которые были открыты до 11 часов вечера. Дронго и Славин поужинали в ресторане картофельным пюре и сосисками. Славин заказал себе пиво и спросил своего напарника, что он будет пить. «Воду», — ответил Дронго. «Воду без газа». «Здесь неплохое пиво», — заметил Славин. «Из Санкт-Петербурга. Может, попробуете?» «Я вообще не пью пиво», — пояснил Дронго, — «и избегаю алкоголя. Иногда в самолете позволяю себе немного водки с томатным соком, чтобы расслабиться. Или пью хорошее красное вино. Могу выпить текилу, одну или две рюмки. Но большие порции спиртного могут надолго вывести меня из состояния равновесия». «Ясно», — улыбнулся Вячеслав. «А мне было даже неудобно, что такой известный человек, как вы, будет ужинать со мной в этом ресторане». «Нормальный ресторан», — заметил Дронго. «А пюре с сосисками напоминает детство. У нас такие обеды давали в школе. Или в пионерских лагерях. Поэтому не дергайся. Я гурман и знаю почти все рестораны, имеющие 3 звезды Мишлена в Европе. Я даже обедал у мсье Жерарду, самого известного шеф-повара, который возглавляет ресторан в местечке Крисье в Швейцарии. К нему записываются на месяцы вперед. Но если нужно, я могу поужинать и в сухомятку. Или вообще питаться консервами. Я человек неприхотливый, но когда требуется, и гурман». «Убедили», — рассмеялся Славин. «Тогда я спокоен. Нам заказаны 2 отдельных номера, хотя отель далеко не 5-звездочный». «И в этом тоже нет ничего ужасного», — возразил Дронго. «Я уже поднимался в свой номер. Чистый, аккуратный, свежая постель, нормальная ванная комната. Жить можно. Телевизор работает. И давай договоримся, что ты не будешь из-за этого комплексовать. Я хотел заказать номер в другом отеле». «Знаю, в более дорогом. Ты думаешь, мне неизвестно, сколько платят адвокатам, которых отправляют в подобные командировки? Ты ведь прикрепленный адвокат, и Тевзадри не обязан тебе платить. Поэтому будем жить здесь, и не смей ничего предпринимать, чтобы переехать в другой отель. Мне удобно и здесь. Теперь давай продумаем наш план на завтра. Мне нужно обязательно побывать на месте, где произошло убийство. Первый пункт». Славин достал блокнот и начал записывать. «Мне нужно будет поехать на мебельный комбинат и побеседовать с людьми, с которыми работал ты в Задре. С директором обязательно. Это второй пункт. Теперь еще один момент. Мне нужно будет встретиться и с коллегами Проталина, поговорить с ними. Хотя понимаю, что сделать это будет достаточно сложно». «Они не захотят разговаривать с вами», — сказал Славин. «Вы должны понимать их чувства. Нужно будет обязательно с ними поговорить. И еще один момент. Ты говорил, что во время гибели новгородского ОМОНа погибли почти все, кроме 3. Один из выживших был полковник Проталин. А остальные? Кто были 2 остальных?» «Широбоков и Кичинский», — вспомнил Славин. «Об этом все знают. Я даже читал статью об их подвигах. Кичинский был ранен, и Проталин буквально вынес его на себе. Широбоков их прикрывал. Он был водителем их машины. Сейчас Широбоков уже капитан, работает участковым. Тогда он был совсем молодым человеком, 20 лет. А Кичинский приехал в Рязань. Живет и работает там. Ему уже 44 года. Он подполковник милиции и работает начальником уголовного розыска». «Широбоков был участковым того участка, где погиб Проталин?» — быстро уточнил Дронго. «Нет, это я тоже проверял. Он работает в другом конце города. Все характеризуют его как спокойного, уравновешенного человека». «Ты молодец, успел проверить все, что нужно. Ты сам его видел?» «Нет, я 2 раза ему звонил. Но он не захотел со мной встречаться. И вообще сотрудники милиции не хотят со мной разговаривать. Боюсь, что и с вами они не очень охотно будут общаться. Я особенно не настаивал, мне объяснили, как они переживают по поводу смерти Проталина. И вообще речь идет об убийстве их начальника. В таких случаях все стражи порядка обычно солидарны. Нигде в мире не любят, когда убивают их офицеров». И еще мне нужно встретиться с дочерью Тевзадри и с ее женихом. Но это как раз сделать нетрудно. Они живут здесь недалеко. И она единственная, кто охотно шел со мной на любые контакты. Если хотите, я могу позвонить ей прямо сейчас. Уже 9 вечера. Взглянул на часы Дронго. Давай, звони. Она живет одна? Не совсем. Жених временно переехал к ней. Ее мучают кошмары. Она боится оставаться одна. И отец разрешил, чтобы жених переехал к ней. Жених тоже грузин? Только наполовину. Мама у него из Белоруссии, и они уже давно живут здесь. Мать у него очень известный человек в городе. Директор центральной средней школы. Одна подняла 3 детей. Отец умер, когда дети были еще подростками. Погиб в автомобильной аварии. И мать подняла сына и 2 девочек. Очень хорошая семья. Парень поступил в институт. Сейчас на 5-м курсе. Говорят, что очень талантливый математик. Его хотят оставить в институте. «Можно только порадоваться за дочь Тевзадри», — кивнул Дронго. «И парень ее не бросил?» «Нет», — встрепенулся Славин. «Конечно, нет. Вы знаете, как он ее любит. И даже после этой истории он ее не бросил. И никогда не бросит, я в этом уверен. Даже в наше время иногда встречаются такие мужчины. Ответственные и порядочные. Их мало, но они встречаются». «Сколько ему лет?» — улыбнулся Дронго. 22. «А тебе?» Славин улыбнулся. «Ты так рассуждаешь, словно уже прожил целую жизнь», — сказал Дронго. «Но ты прав. Во все времена можно встретить порядочных и ответственных людей. Это не зависит ни от возраста, ни от времени, ни от страны. Давай позвоним дочери Тевзадри и напросимся на встречу». Вячеслав достал телефон, набрал номер. «Добрый вечер, Нина», — начал свой разговор Славин. «Это говорит Вячеслав Владимирович Славин, адвокат вашего отца». «Да, да, конечно. Я сегодня с ним встречался. Все нормально. Он просил передать привет». «Нет, у него все нормально. И очень скоро наше дело передадут в суд. Следователь уже закончил свою работу». «Да. Поэтому я вам и позвонил. Мы приехали в Новгород с моим новым помощником, который хотел бы с вами встретиться. Если можно, прямо сейчас. У него мало времени, и он хочет с вами переговорить до того, как мы начнем наш судебный процесс. Да, мы можем приехать прямо сейчас». Он убрал телефон. «Она нас ждет», — сообщил Славин. «Вы разрешите мне оплатить наш ужин?» «Между прочим, я старше тебя почти вдвое», — напомнил Дронго. «И поэтому платить буду я, и без возражений. А ты иди на улицу и лови нам такси. Адрес дома ты помнишь?» «Конечно. Их дом в 5 минутах езды отсюда». Машину они нашли рядом с отелем и уже через несколько минут подъезжали к дому, где жил Вано Тевзадри. Пока они ехали, Дронго несколько раз обернулся назад. Ему показалось, что синий Рено, стоявший у гостиницы, упрямо двигался следом за ними. Таксист привез их к элитному строению, возвышающемуся в центре города. Это был один из тех новых домов, которые возникли в городе уже в конце 90-х. Здесь жили в основном успешные бизнесмены, сделавшие себе состояние в бурные постперестроечные годы. Сидевший в подъезде консьерж недовольно взглянул на приехавших. «Куда?» – мрачно спросил он. Ему было лет 60. Очевидно, это был отставной военный. «К Тевзадри», – пояснил Славин. «Я адвокат, а это мой помощник. Мы говорили с Ниной, она нас ждет». Консьерж сжал губы и ничего не ответил. Очевидно, он уже сделал для себя выводы по поводу этих кавказцев, которые смеют приезжать сюда и убивать хороших людей. Он забыл, что до недавнего времени подобострастно приветствовал Вано Тевзадри, выбегая из своей будки, чтобы лично пожать руку приезжавшему по вечерам заместителю директора мебельного комбината. Славин и Дронго поднялись в кабине лифта на 5-й этаж, вышли на лестничную площадку, позвонили в левую дверь. Дверь была сделана явно на заказ. Массивная, красивая, с головой льва вместо ручки. Звонок играл мелодию «Мариконне». Дверь почти сразу открылась. На пороге стояла высокая молодая девушка. Ей было не больше 20. Худая, подтянутая, похожая на балерину, с длинной шеей и мягкими пластичными движениями. У нее было бледное лицо, немного запавшие глаза, ровный прямой носик и очень красивые миндалевидные глаза. «Здравствуйте, Нина», — кивнул Славин. «Спасибо, что разрешили к вам приехать. Это мой помощник. Обычно его называют господин Дронго. Входите, разрешила дочь Тевзадри. Сейчас должен приехать Саша, он мне недавно звонил. Они прошли в большую гостиную. Достаточно было увидеть обстановку в доме. Плазменный телевизор, тяжелую итальянскую мебель, белые кожаные диваны, чтобы понять, как именно жил обвиняемый в убийстве Ивано Тевзадри. Очевидно, связи у бывшего цеховика были действительно неплохими. Гости расселись на диване. Хозяйка устроилась на стуле за столом. Она внимательно смотрела на обоих. У нее были красивые темные густые волосы, которые иногда закрывали лицо, и она отбрасывала их назад. «Я вас слушаю», — сказала она. «Давайте начнем наш разговор, пока нет Саши. Я не хочу его травмировать этими разговорами. Он и так все принимает слишком близко к сердцу». «Вы встречались с отцом после того, как его обвинили в этом преступлении?» — спросил Дронго. «Сначала мне не разрешали. Потом, когда появился Вячеслав Владимирович, начали разрешать. В первый раз я даже не узнал отца. Он похудел, постарел, как-то съежился, как будто был совсем другой человек. Я даже испугалась за него. Никогда не думала, что увижу его в таком состоянии». Она тяжело вздохнула, отбросила волосы. «Он не виноват», — тихо произнесла она. «Он никого не убивал. Я в это все равно никогда не поверю. Он не такой человек, чтобы совершить убийство». «Скажите, Нина, где вы были в тот день, когда произошло убийство?» — задал следующий вопрос Дронго. Девушка удивленно взглянула на него. «Вы грузин?» — спросила она. «Нет», — улыбнулся он. «Меня здесь все называют Ниной, а вы сказали Нина. Так меня называет отец. И Саша тоже меня так называет». «Саша — это ваш жених?» «Да. Александр Касрадзе. Его отец был грузин. Работал главным режиссером местного театра. Говорят, что был очень талантливым человеком. А его мама — директор школы, в которой я училась. Она знает меня уже много лет. Я у нее была отличницей, золотой медалисткой». Девушка вздохнула. «Нам казалось, что все должно быть так хорошо. Мы с Сашей уже подали заявление в ЗАГС». «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнил Дронго. «Мы были вместе с Сашей», — ответила Нина. «На их даче за городом. Вы, наверное, хотите знать, есть ли у меня, как это называют, есть ли у меня алиби. Следователь меня об этом тоже спрашивал. Но я была на даче у Саши, и там была его мама, его тетя, его сестры. Все вместе мы там были и ждали отца. Когда он не приехал, я сразу поняла, что случилось нечто плохое». «Вы учились в школе, которой руководила мать вашего жениха», — уточнил Дронго. «А когда вы познакомились с ним?» «Сразу, как только мы сюда приехали. Больше 6 лет назад. Я была тогда в 6 классе, а он в 8. Нет, уже был в 9 классе. И мы сразу познакомились. Вы не поверите, но он мне сразу понравился. Все эти годы он провожал меня из школы домой. И моему отцу он очень нравился. А когда мы были уже в институте, Саша решил, что должен сделать мне предложение. Он ведь уже на 5-м курсе, заканчивает институт». В каждом слове девушки чувствовалась боль. Дронго мрачно взглянул на сидевшего рядом Славина. И в этот момент раздался мелодичный звонок. Нина поднялась, чтобы открыть дверь. И они услышали громкий голос вошедшего молодого человека. «Они уже приехали. Что им нужно? Почему они опять тебя мучают?» Очевидно, она ему что-то говорила, но из гостиной нельзя было услышать. Молодой человек появился. Он был высокого роста, черноволосый, с голубыми глазами, словно взявший лучшие качества своего отца грузина и матери белоруски. У него были правильные ровные черты лица, материнский круглый овал лица, цвет ее глаз. Взгляд, большой лоб, нос с характерной горбинкой и упрямый подбородок он получил в наследство от отца. «Здравствуйте», — поднялся Славин. «Я рад вас видеть, Александр». «А я нет», — прямо заявил Саша. «Зачем вы все время сюда ходите? Мы уже договорились в прошлый раз, что вы больше не будете сюда приходить и мучить своими вопросами Нина. Вы поймите, что ей очень тяжело все это слышать. Я уже не говорю о соседях, которые сразу узнают о ваших приходах». «Я пришел со своим помощником», — показал на Дронго Славин. «И он хотел увидеться с вашей невестой». «Увиделись?» — спросил Саша. «Успели поговорить? Больше нет вопросов?» «Есть», — спокойно сказал Дронго. «Не нужно так нервничать. Сядьте и успокойтесь. Вы немного спутали жанры. Мы ведь не следователи и не прокуроры. И ходим сюда не для того, чтобы мучить вашу невесту или сознательно причинять ей боль. Мы адвокаты, которые приехали сюда, чтобы помочь ее отцу, а значит, помочь и всем вам». Саша оглянулся на свою невесту и прошел к столу, усаживаясь на стул, где раньше сидела Нина. Она прошла и встала рядом с ним, глядя на гостей. «Красивая пара», — подумал Дронго. «Я все понимаю», — глухо сказал он. «Не нужно думать, что только вам тяжело. Наверное. Сейчас тяжело и матери Саши, и его сестрам. А тяжелее всех отцу Нина, Вано Ревазовичу». Нина всхлипнула. Саша нахмурился. «И поэтому я задам вам несколько вопросов, которые могут показаться вам странными, но мне нужно получить на них конкретный ответ. Вы можете мне рассказать, Нина, зачем вы переехали именно в Новгород?» «Не знаю», — ответила девушка. «Тогда так решил отец. Мы вернулись в Грузию из Москвы. Но там было тяжело. В середине 90-х не было света, горячей воды. Очень тяжело. Я училась во втором классе, когда заболела мама. Отец, конечно, находил нужные лекарства, лучших врачей, но уже ничего нельзя было сделать. После ее смерти отец замкнулся. Ему было очень плохо. Потом мы решили переехать в Россию. Я училась уже в шестом классе, когда мы перебрались в Новгород. Директор комбината Шамиль Майданов знал моего отца еще по работе в прежнем Советском Союзе. Он несколько раз приезжал к нам в Грузию, и тогда отец решил, что он переедет в Новгород». «Значит, с директором мебельного комбината ваш отец был давно знаком?» «Уже много лет. Кажется, лет 20. Между прочим, Майданов все время звонит к нам, спрашивает, что мне нужно. Два раза приходили его жена и дочь. Они не верят, что мой отец мог совершить убийство. Я знаю, что у Майдановых были даже неприятности, но они все равно продолжают общаться со мной». «Значит, нормальные люди», — сделал вывод Дронго. «Теперь следующий вопрос. Вы знали про Таллина? Может, слышали о нем? Он приходил к вам?» «Никогда о нем не слышала», — призналась Нина. «И он никогда у нас не был». «Я о нем слышал», — вставил Александр. «Говорили, что он отличился в Чечне, был настоящим героем, и я его однажды видел у своего дяди». «Кем работает ваш дядя?» «Он заместитель начальника управления пожарной охраны в нашем городе, мамин брат. Раньше они входили в состав МВД, а сейчас, кажется, в состав МЧС. Но все равно он уже полковник». «У меня еще два вопроса», — сказал Дронго. «И заранее прошу меня извинить, если вопросы покажутся вам достаточно неприятными. Первый вопрос. Были ли у вашего отца знакомые женщины?» Нина вспыхнула, покраснела, отвернулась. Александр взял ее руку в свою, словно помогая ей собраться с мыслями. «Какое отношение это имеет к убийству Проталина?» — недовольно спросил Саша. «Имеет», — твердо ответил Дронго. «Она ничего не знает», — ответил за свою невесту Саша. «Знаю», — неожиданно ответила Нина. «Я все знаю. Он встречался с Жанной Михальской, экономистом, которая работает в их плановом отделе». «Откуда ты знаешь?» — нахмурился Саша. «Знаю», — ответила Нина. «Такие вещи трудно скрыть. Мне рассказала обо всем его секретарь, тетя Клава. Он иногда ездил к этой Михальской по вечерам и уезжал с ней за город по воскресеньям. Я все знала, но ничего не говорила отцу. Ведь он много лет ни с кем не встречался после смерти матери». «Вы не ревновали?» – уточнил Дронго. «Сначала очень. Просто с ума сходила. Плакала. А потом повзрослела и поняла, что веду себя глупо. К нам приезжала бабушка, мать моей матери, и она мне объяснила, что отец относительно молодой человек, который имеет право на свою личную жизнь. Такая мудрая и все понимающая женщина». «Ты мне ничего не говорила», – прошептал Александр. «Не хотела тебе рассказывать. Сначала стыдно было, а потом подумала, что нас это не касается». «Правильно», — сказал он, обнимая ее за талию. «Ты не должна была вмешиваться в его личную жизнь». Славин недовольно засопел. «Получалось, что пришедший Дронго узнал больше за несколько минут, чем он за несколько своих посещений». «Вы мне об этом не говорили», — обиженно заметил Вячеслав. «А вы меня об этом не спрашивали», — ответила девушка. «Последний вопрос», — продолжал Дронго. «Когда вы хотели сыграть свадьбу?» Нина тяжело вздохнула. Саша поднялся и встал рядом с ней. «Мы подали заявление в ЗАГС», — сообщил он таким тоном, словно в этом кто-то сомневался. «Но свадьбу хотели сыграть немного позже, в ноябре. Ванори Вазович хотел пригласить много друзей из Грузии и из Москвы». Девушка, не выдержав, выбежала из гостиной. Александр последовал за ней. Славин взглянул на Дронго. «Откуда вы узнали про знакомую Тевзадре? Мне и в голову не приходило, что у него могла быть подруга. Он так сильно любит свою дочь». «Ему чуть больше 50, напомнил Дронго. «И он уже 10 лет как живет без супруги. В твоем возрасте, Вячеслав, он кажется тебе глубоким стариком, а на самом деле он молодой человек, который в 42 потерял супругу. Как бы сильно он не любил свою дочь, у него должна быть и своя подруга. В его возрасте это абсолютно нормально. Это уже даже не психология, а физиология. Но тебе в твоем возрасте это сложно понять. Для тебя он был уже обыкновенный старик». «Верно», — согласился Славин. «Я об этом даже не думал». «Хорошие ребята», — сказал Дронго. «Нужно сделать все, чтобы им помочь. Пойдем с ними прощаться. Завтра у нас длинный и тяжелый день». Они поднялись, выходя из гостиной. На кухне слышались голоса молодых людей. Они терпеливо дождались появления Нина и ее жениха. «У меня нет больше вопросов», — сказал Дронго. «Но я хочу сказать вам на прощание только две фразы. Я не верю в то, что убийство совершил ваш отец, Нина, и сделаю все, чтобы это доказать. До свидания». Когда они выходили из квартиры, Нина и Саша держали друг друга за руки. И было заметно, как на обоих подействовали слова помощника адвоката.